Так любила яркие цветы, что по ним, как бабочка, порхала, и даря поклонникам мечты, сердце никому не обещала. Однажды захотела, и опять как белый мотылек на его сияние полетела. Только сложится нелегко. Сложится нелегко, дружба в лаве.